проснувшись на каком-нибудь разъезде, я с наслаждением слушал, как перекрикиваются в тишине паровозы, сцепляются ставы. Вот тяжело топача по рельсам медными пятками прошел наш паровоз и загудел где-то впереди, точно зевнул. Дернулся вагон, качнулся, скрипнул, и снова покатили вперед, вперед, в Сибирь. Душная Москва, где каждое окно подозрительно глядит тебе в спину, осталась позади, в прошлом. И пусть теперь ищут меня чекисты на 1/6 земного шара. В Новосибирске я через знакомых легко завербовался в геологическую экспедицию, и через неделю мы уже тряслись по таежному бездорожью на восток. Томск, Красноярск, Иркутск, Байкал, Чита. 10 000 километров на колесах. По вечерам у костра чаек из закопченного чайника, песни, рассказы, новые впечатления, новые лица и никакой власти над тобой. Нет в тайге гражданина-начальника, кроме косолапого Мишки. Лишь изредка, проезжая через поселки, вновь видишь нищету и безнадежность советской жизни, а дальше опять тайга, непролазные дороги, да комары, словно тучи пыли, не продохнуть. Вдруг от Иркутска до Байкала почти 100 километров прекрасного асфальтового шоссе, и все деревеньки вдоль него такие аккуратненькие, чистенькие, крашеные, точно пасхальные яички. В конце шоссе, на берегу озера, 2 современных роскошных коттеджа, аллеи, поле для гольфа. Что за чудо? Зачем? Все объяснилось очень просто. Должен был, оказывается, приехать сюда в 60-м году Эйзенхауэр вместе с Никитой. Но вот дело расстроилось, и стоят теперь эти коттеджи словно памятник советско-американской дружбе, осколок Америки посреди советской непролазной тайги. Где-то уже в Забайкалье другое чудо, мраморная дорога. И тоже простое объяснение. Рядом, оказывается, месторождение мрамора, а вывозить его нечем. Не пропадать же добру, хоть дорогу вымостить мраморной щебенкой, чтобы машины не буксовали. В другом месте дорожная щебенка опять привлекла внимание моих геологов. Вылезли, постучали молотками, удивляются, цинковая руда. Дальше, через 2 километра, свинцовая руда пошла. Оказалось, стоят рядом 2 комбината. Один добывает свинец, другой цинк. Но подчиняются они разным управлениям, находятся в разных районах, и поэтому один выбрасывает в отвалы ненужную ему цинковую руду, другой свинцовую. А дальше опять тайга да болото. Даже трактора не проходят, вязнут. Редкие села, такие неприютные, что и останавливаться в них не хочется. Бревенчатые избы крыты досками, и все это под ветром и дождем приобретает какой-то серый, сиротливый оттенок. Сибиряки, народ угрюмый, потомки каторжников, смотрят из-под лобья недоверчиво, отвечают сдержанно, неохотно. Заночевали раз в селе у мужика, в избе хоть шаром покати и 6 детей по лавкам. Одни сапоги на всех, чтобы на двор выйти зимой. «Как же ты живешь?» — спрашиваем. «Так вот и живу». Переглянулись мы, оставили ему половину своих консервов. Как-нибудь прибьемся охотой да рыбалкой. Говорили, года за 2 до нас топографы с вертолетов обнаружили село, никому до этого неизвестное. Жили там раскольники-староверы еще с самого начала века и с тех пор ни с кем не общались. Счастливые люди. Не знали ни про революцию, ни про мировую войну, ни про колхозы. Богатое, многолюдное село, каких уже не встретишь. То-то им новостей рассказали. Мы, конечно, сразу загнали в колхоз, и вся их зажиточная привольная жизнь кончилась. Чем дальше на восток я ехал, тем больше понимал, от КГБ-то спрятаться несложно. А вот поди спрячься от советской жизни. Везде было то же самое, та же жизнь, только посерее, чем в Москве. Уже темнело, когда добрались мы до китайской границы. Странное это ощущение, граница. Здесь, на этой стороне, степи, сопки наши. Там, через Аргунь,